Рудин, не останавливаясь, прошел через гостиную и открыл дверь в следующую комнату. Я послушно последовал за ним в кабинет. Здесь было хорошо, прохладно и чисто. У окна стоял большой письменный стол, у стены расположились мягкие глубокие кресла. Борис двигался так стремительно, что казалось, в кабинете есть еще одна дверь, и он собирается пересечь его и идти дальше. Но я ошибся. Рудин подлетел к одному из кресел, резко затормозил и плюхнулся в него, закинув ногу на ногу, отчего брючина задралась, обнажив жемчужно-серый носок и часть смуглой волосатой щиколотки. Ну, надо же! А Ритка всегда говорила, что терпеть не может волосатых мужиков. «Слушаю вас внимательно», — произнес он, доставая сигареты и щелкая зажигалкой. «Должен заметить, вы сильно изменились, Владислав. Я помню вас совсем другим». «Годы идут, знаете ли», — неопределенно ответил я. «Борис Иосифович, у нас с вами возникли серьезные проблемы. Нужно срочно разыскать Иванникову, Руслана и Игоря Литвака. Я вам все объясню, но это займет какое-то время, а счет может идти уже на минуты, если не на секунды. Давайте сначала их найдем, а когда я буду уверен, что с ними все в порядке, я дам вам любые объяснения». «А нельзя по-другому? Вечером стулья, а деньги утром», — поинтересовался Рудин, непринужденно демонстрируя мне знание классики советского кинематографа. «Можно. Но деньги вперед». «Понял». Он легко поднялся с кресла, подлетел к столу и нажал клавишу на переговорном устройстве. «Где у нас Литвак, Руслан и Екатерина? Быстренько их найти и ко мне». «Быстренько, быстренько, девочки, шевелитесь. Меня это не интересует». «Значит, без штанов придет. Давайте, двигайтесь». «Нет, это только в 10 утра, а сейчас они должны быть еще здесь». «Что в 10 утра?» — встревоженно спросил я. «Они куда-то собрались?» «Да, на халтуру, в местную глубинку». «Что вы на меня так смотрите, Владислав? Вы что, не знаете, что актеры и режиссеры постоянно подхалтуривают, особенно во время фестивалей? Фестиваль тем и хорош, что люди в это время свободны от съемок и прочей беготни, а платят за выступление более чем прилично. Все с концертами ездят. Закрытие фестиваля и раздача слонов завтра в 8 вечера, так что весь сегодняшний день и половину завтрашнего вполне можно посвятить собственному карману». «Что, все трое уезжают?» «Все трое». «И все в одно место? Или в разные?» «В одно. А что вас так удивляет?» «Кто еще с ними едет?» «Никто, только Кейко, Литвак и Иванникова. Может быть, вы, наконец, начнете рассказывать, Владислав? Стулья я вам обеспечил, платите деньги». «Подождите, Борис Иосифович, как так получилось, что они все втроем собрались в одно и то же место с концертом? Они что, близкие друзья и нашли себе общую халтуру, разлучаться не хотят?» «Да нет. Из этого богом забытого поселка позвонили в оргкомитет и попросили привести им самых любимых актеров, Катю и Руслана, и режиссера Литвака. Это, дескать, их кумиры, и они слезно просят дать возможность оторванному от культурной жизни населению пообщаться со своими любимцами. Конечно, дыра жуткая, цивилизация там и рядом не лежала. Но ведь актеры чистолюбивы до смешного. Скажешь ему, что он кумир, и он готов ни есть, ни спать, переться к черту на рога, только чтобы услышать аплодисменты и вдохнуть аромат обожания и преклонения. А вы не забывайте, Владислав, артисты и режиссеры кино этим сильно обделены, в отличие от театральных. Там и актеры, и режиссеры выходят на сцену и видят благодарную публику каждый вечер. Они каждый вечер получают свою порцию восторга и признательности. А в кино наши деятели оторваны от публики, а ведь им ничуть не меньше нужно чувствовать любовь зрителя. Поэтому и ездят. Ездят даже в Пескоструйск и в деревню Гадюкино, по Колдобинам и на Перекладных». «И когда их пригласили?» «Два дня назад, если я со счета не сбился. Сейчас ведь уже пятница началась. Во вторник с утра звонили, и мы договорились, что ребята поедут в пятницу, дадут один концерт, переночуют. В субботу с утра еще одно выступление в соседнем поселке, и к обеду их привезут обратно. Как раз они успеют отдохнуть, привести себя в порядок, а в 8 вечера в субботу закрытие и вручение призов». «Так, значит, во вторник с утра».